Надежный человек привез от Шписца обстоятельное письмо. Содержанием его Юнгшиллер поделился с Урошем. «Я думал, что нам окончательно не везет, и старый немецкий бог, о котором так хорошо говорил кайзер Вильгельм, отвернулся от нас. Действительно, целый ряд неудач. Гибель моторной лодки, Забугина, чуть не выдавшая всех нас с головой, и, наконец, ее попытка к бегству. Противная девчонка. Но и здесь, благодарение Богу, нам помог случай. Это колоссально. Все шло удачно. Мерзавец-латыш повез ее в Гольденген из корчмы Азен. И вот они были уже в трех верстах от Гольденгена. Понимаете, всего в трех верстах. Надо же, что в это самое время на встречу едет верхом курмалинский помещик Сильвио фон Бредерих, большой приятель Шписца и барона Шене фон Шенгаус. Имение Бредериха в двух верстах от Гольденгена. Очень хорошее имение. Курмален. И вот Бредерих видит на подводе какую-то женскую фигуру, закутанную в старую кофту. Он знал о существовании в Лаприкене девицы Забугиной и даже видел ее мельком. Шпис показывал. Бредерих поступил как добрый немец. Остановил бричку, вытянул хорошенько стеком негодяя-латыша и допросил беглянку. С первых же слов и с первого взгляда убедился он, с кем имеет дело. Но вы представьте себе, до чего эта девчонка набралась храбрости, соскочила, думая убежать. Тогда Бредерих крикнул конюху, его сопровождал конюх. Они вдвоем крепко связали ей руки и бросили на дно рабочей фурманки из курмалинской экономии. Сверху засыпали ее сеном, соломой, и таким образом доставили назад в Лаприкен. Шпис был вне себя от радости. Латышу повезло. Шпис обещал выгнать его из корчмы, так как Азен принадлежит Лаприкенскому имению. Для этой негодной девчонки установлен более строгий режим, тюремный. Вот я вам доложу историю. Что вы скажете? Ничего. Меня только одно удивляет, к чему столько возни и страхов. Отчего сразу не покончить с такой компрометирующей свидетельницей? Испытующе смотрел Урош на собеседника своими глазами-буравчиками. Юнгшиллер пожал плечами, пустив клуб сигарного дыма. «Знаете, это тоже рискованно. Куда же вы денете труп? Послать ее в чемодане наложенным платежом — это очень возможно в бульварном романе. А в жизни? Кроме того, необходимо несколько соучастников, а в наше время ни за кого нельзя поручиться. К тому же скоро весь Прибалтийский край займут германцы. Девица там и останется», — махнул рукой Юнгшиллер, словно рисуя этим жестом всю дальнейшую участь Забугиной. «Как фамилия этого помещика?» «Который задержал, а вам на что?» «Странный вопрос. Во-первых, вы уже назвали его, а во-вторых, такие надежные люди могут нам всегда пригодиться. Я могу, например, в любой момент очутиться в тех местах и, разумеется, первым делом. Адресуетесь к нему. Вы правы. Сильвио фон Бредерих. Усадьба Курмален. О, это молодец, я вам доложу. Его брат и теперь служит в померанских уланах. Он часто гостил у Сильвио и знает местность как собственную ладонь. Кроме того, вплоть до самого объявления войны в Курмалине под видом рабочих находилось несколько германских офицеров-топографов. Если б вы его видели, шире меня в плечах, огненная борода. Бредерих Курмален мысленно заучивал Урош. «Кстати, — вспомнил Юнгшиллер, — вас видели на днях выходящим от полковника генерального штаба там, на Лиговке. Что это значит?» Я вас, господин Юнгшиллер, должен спросить, что это значит? Контршпионаж? Вы...